781. Гуру. Все заняты своим и собою, все погружены в личные эмоции и переживания, забыв о наинужнейшем или даже не зная о нем. А вы о себе позабудьте. Вы дело Владыки поставьте превыше всего, и Ему отдавайте свои мысли и сердце. Так войдете в поток жизни, принося дар свой. И, начиная день, вступайте в него с мыслью, что еще смогу принести тебе, Владыка. И ко сну отходите с мыслью о том же.